донеслось издалека, из далекого далека, даже чуть-чуть жутковато. Все во власти времени. Да был ли сегодня в ее доме Рудкевич? И о чем он говорил? Кому взывал, что дарил и что пытался отнять? Вот вопрос, был ли сегодня Рудкевич? Репнин вернулся домой к 11 и по обыкновению, прежде чем уйти к себе, зашел к брату. Илья работал. В эти полуночные часы он был особенно деятелен. Все, что обеспокоило его мысль днем, что воинственно насторожило и сосредоточило, он поверял бумаге. События развивались с утроенной силой. Ему казалось, что каждый новый день приносит нечто такое, что утверждает его правоту. Он искал встречи с братом. Все, что хотелось сказать, он мог выговорить только Николаю. Нередко фраза, только что записанная в дневник, адресовалась брату, а фраза, сказанная брату, перекочевывалась в дневник. Илья уже готовился произнести одну из таких фраз, которые были призваны сразить Репнина-младшего, вроде той, что «Франция не была союзником Германии, теперь будет», когда Николай Алексеевич сообщил: «Брат, я еду в Берлин». Илья онемел. «Погоди, погоди. Куда?» «У меня командировка в Берлин. На месяц». Илья усмехнулся. Нелегко было рассмешить Илью в эти дни. Брат это сделал. «У него командировка в Берлин? Да еще на месяц?» «А ты представляешь, наивный человек, что будет через месяц в Берлине?» «Представляю». «Тогда, быть может, просветишь? Что будет?» — спросил Илья. Репнин насупился. «Прости, брат, но я бы не хотел вести разговор в таком тоне». «Нет, погоди, давай договорим до конца. Ты представляешь, что будет через месяц в Берлине?» — переспросил Илья. Он был заинтересован в продолжении разговора. Николай был мрачен. «Сделай любезность, скажи, что будет». Илья решительно отодвинул свою рукопись. Столь непочтительно он поступал с ней нечасто. «Через 3 недели союзные армии войдут в Берлин. В Германии будет образовано новое правительство, и ты окажешься в тылу могущественного войска, наступающего на Савдепию. История не знает такого сплава. Трезвый ум Альбиона, влияние Франции на умы и сердца, технический гений германцев и ко всему этому сказочные ресурсы Америки. Какая сила может противостоять этой?» «Считать умеешь не только ты», — слабо возразил Репнин. «Ленин умеет считать, да?» — вознегодовал Илья. — «По-моему, умеет». — «По тебе, Ленин, Кутузов, а по мне — Пугачев. Потерял Пугачев копеечку, и надо считать заново. Только одну копеечку потерял, и расчеты не сошлись». — «Ты полагаешь, ошибка в расчетах?» Илья стоял сейчас над братом. — «Уверен». Николай сидел безмолвный. Видимо, в словах брата был резон и для него. «Брат, ты кинулся в горную реку, — говорил Илья. — Она подхватила тебя и понесла по перекатам и крутинам. Не робей, брат, вперед! Зачем жечь кровь и корчиться, когда можно довериться природе? Она, по крайней мере, честна, не так ли? Отдай себя во власть течению, — оно за тебя в ответе. Или расплющит на камнях, или выплеснет на спасительную отмель. Вперед, брат! Помнишь, как мальчишками мы смотрели на кавалерийские маневры в Тавре? Тоже река, да только черная, и гогот, и гик —